А дальше, откуда начинается, тянет темная гряда леса, их последняя заповедная дуброва, которую не отдали державе под запасник, почти совсем нет гнезд. Может, там тоже граница, как между двумя дубами? Зато в дуброве, разделяющей четыре села, царство черных буслов. Белые буслы враждуют с черными. Кто разберет эту птицу? По каким законам она живет? А может, черный бусел боится человека, таится от него, тогда как белый тянется к нему? И Лазарю радостно до слез видеть бусла в родном гнезде. Птица птицей, и головка птичья, сколько там мозгов, от родной земли не отрекается. Зимует, бродит странником по чужой земле, но семени не оставляет. Гнезда не вьет, деток не выводит. Для этого есть своя земля, свое гнездо. Здесь дома бусел и его дети и добывает себе крылья. Лазарь чувствует, что и у него что-то начинает шевелиться у лопаток. Бухнут, чешутся лопатки, будто прорастает что-то там. Прорастает, намек какой-то подает. Это, наверное, радость рвется наружу. Весенняя, первая, детская. Радость, что будет завтра. Завтра ему снова идти в школу. Завтра белорусский язык, диктант. И он возьмет пятерку. Будет опять пятерка. Она у него уже в кармане. Он купается сейчас, плывет в белых волнах родной белорусской оговорки, вычитанные в книжках, но давным-давно забытые слова — колко прорезается из его засоренной мусором прожитых лет память. Набегают волнами услышанные в детстве от деда с бабой и многих других, теперь уже покойников. Охватывают, обнимают его, несут на крыльях вокруг дуба. А дуб перед ним хоть и могуч, но еще гол, некрасив и даже безобразен. Кто-то жег костер у его лап, и ноги его обгорели, черны и растресканы жаром. Он крепко изуродовал и сам себя, и еще, наверное, в молодости, не справляясь со своей молодой силой, что вытолкнуло его из лона земли и погнала вверх, к солнцу. Со всех сторон у старика трещины и наплывы молодой коры, а по бокам бородавки с бычью голову, как гигантские жабы, припали и пристыли к его телу. Видно, болел, но выжил. Бородавками выпер болезни своего дубового нутра и защитился ими. Била его и молния, стегала огненным кнутом, спарывала от верхушки до самых лап. Не убила. Он устоял и выстоял. И мелиораторы не смогли его взять. Подобрались с пилами, подогнали технику, покрутились пару дней и махнули рукой. Пусть стоит, черт его бери. Гол, некрасив, неприютен старый дуб по весне. Глухой и ленивый. Лето его впереди. Четвертое лето от Чернобыля. И дуют над его седой головой сейчас горькие ветры. Пьет он горькие воды. Но, как говорится, поживем увидим. Живы будем, не помрем, что всем, то уже и бабиному внуку, что люду, то и дереву, что дереву, то и паросткам его. Лазарь уже разжег костерок под дубом. Лаврик с Гогой и Толей Белым нарезали хлеба, накроили сало, распечатали первые бутылки. Можно начинать, но ждали Толи Черного. Тот должен был проводить в урочище водителя экспроприированной ими леспромхозовской машины, который благополучно, не ропща, дождался в своей будке-тюрьме их возвращения. Правда, сало съел все. Выпустили, вызвали из темницы, и только тогда додумались спросить, как зовут. Пленника звали Володька. Трактористы охлопали его, помяли за знакомство и пригласили под дуб. Но он не согласился.